Глава 11. Остров невидимый. Ну что же, мне простительно не знать, как организовать собственное дело на планете Барит. Оказалось, мои новые родственники тоже имеют весьма смутное представление о процессе регистрации предприятия. Помощь симбиота оказалась очень кстати. Кроха срочно подобрал необходимые структуры профи для меня, для Янгуса Румана и Валенда. Мой помощник предусмотрел информацию на любой вкус. И самое главное, Кроха клятвенно обещал перестроить духовный конструкт и добавить к его обширным возможностям функцию максимально ускоренного усвоения структур профи. Причем воспользоваться новой функцией смогут не только псионы, но и самые обычные разумные. Так как мы с Валендом были псионами, больше всего эта функция могла пригодиться моему опекуну. Мы даже корпорацию не успели зарегистрировать, и мне снова приходится учиться. Где-то глубоко в душе я позволил себе немного позлорадствовать. В этот раз груз новых знаний ляжет не только на мои плечи. Опекун с сыном составит мне компанию. Мы обсудили вопросы, которые могут быть полезны будущим предпринимателям, и остановились на нескольких структурах профи, сгруппировав их по принципам деятельности. Для номинального главы корпорации нам показались подходящими следующие структуры. Первое. Лидерство и психология. Углубленный курс. Второе. Управление предприятием, малым и средним. Третье. Адаптивная бюрократия и многозадачность. Четвертое. Управление большой корпорацией и администрирование. Пятое. Стандарты и методология управления, разработка управленческих решений. Шестое. Финансовый аудит крупных корпораций. Седьмое. Организация производства и промышленные комплексы. Для моего старшего брата мы подыскали другие полезные структуры профи. Первое. Маркетинг и логистика. Второе. Торговля. Биржевые операции. Третье. Торговля. Сертифицирование и лицензирование. Четвертое. Торговля. Основные принципы планетарной торговли. Пятое. Логистика. Базовый курс. Шестое. Юриспруденция в торговле и промышленности. Седьмое. Анализ и прогнозирование торговых рисков. Здорово, что старшие и младшие янгусы смогут изучать структуры профи невиданными темпами, но все равно потребуется немало времени. Пришлось обратиться за помощью к моим наставникам Арай. Они выделили для обучения крохотную локацию и сделали так, что время в ней текло значительно медленнее, чем на планете. Кстати, отец и сын не заметили ничего странного. Я внушил им, что освоение структур профи происходит в самой обычной биокапсуле. Мои будущие компаньоны приступили к обучению, и я тоже решил освоить предложенные им структуры. Естественно, Кроха оказывал мне активную поддержку. Будет некрасиво, если мои родственники смогут во всем разобраться, а мне придется краснеть из-за собственного невежества. Кстати, законодательство империи Батчат позволяет принимать участие в предпринимательской деятельности разумным моего возраста. Так что мой возраст вопросов не вызовет. По сути, все будущее производство и торговлю я затевал не с целью извлечения прибыли. Ну вот скажите, пожалуйста, и зачем мне эти энергоны в совершенно другой вселенной? Единственное, что мне хотелось приобрести, так это обширный опыт по созданию и функционированию подобного предприятия. Мне казалось, что подобный опыт мог очень пригодиться в родной реальности. Дело осталось за малым — всего лишь создать корпорацию. Внезапно выяснилось, что на столичной планете несколько сотен компаний активно занимаются изготовлением и реализацией подобных продуктов. Как биосетей и биокомов, так и самых разнообразных структур профи. В моем родном содружестве мегакорпорация «Нейросеть» изготавливала и реализовывала большую часть нейросетей, нейрокомов и баз знаний. В реальности Содружества Великих Империй подобная корпорация, называющаяся «Галактик.ком», контролировала не более 50% профильного рынка. Остальное место занимали сотни других компаний, как государственных, так и частных. Получается, мои волнения были напрасны. Скорее всего, первое время никто и внимания не обратит на появление новой корпорации. А дальше? А дальше у них уже не останется выбора. Мои структуры профи будут отличаться идеальной структурой и на пару поколений опередят существующие. А если они вберут в себя знания и опыт тех разумных, которых я случайно освободил из закрытой локации изначальных, то таким структурам не будет равных. Во время краткого посещения локации Арай я подробно описал моим наставникам свою дополнительную учебу в самом центре местного светила. Но древние были настолько поглощены исследованием и изучением моих искр жизни, что только вяло отмахнулись от меня. Стоило мне радостно сообщить им о еще одном представителе изначальных. Зато они мне подсказали, что основное производство структур профи лучше всего развернуть вдали от множества любопытных глаз. В качестве одного из возможных мест они предложили одиноко стоящий остров с ярким названием «Невидимый». Название этого острова оказалось не случайным. Даже самыми передовыми сканерами этот немалый остров невозможно было обнаружить из космоса. А еще этот невидимый кусочек суши находился вдали от обжитых мест, и никто не хотел на нем селиться. Остров был совершенно пуст. Площадь будущего очага инноваций считалась средней и составляла 20 на 70 километров. На острове Невидимый имелся естественный источник воды и великолепные песчаные пляжи. Вот только температура там обычно держалась выше, чем на материках. Но разве такая мелочь могла послужить препятствием для нас? Вот и я так думаю. Кроха все время посвятил составлению разнообразной документации, необходимой для создания предприятия соответствующего профиля. Он даже умудрился подделать цифровые подписи отсутствующих Валенда и Румана и подал от их имени заявку на приобретение острова Невидимый. Дальше Кроха действовал исключительно в рамках закона. Он выиграл тендер на разработку и изготовление инновационных структур профи и получил от Министерства экономики и финансов империи целевой грант на развитие нашего предприятия. Для соблюдения формальностей требовалось наличие реального производства. Мне пришлось искать выходы на поставщиков узкопрофильного оборудования для изготовления информационных структур. А дальше предстояло изрядно повозиться не только моему симбиоту, но и лично мне. У меня уже было разрешение на изготовление опытных образцов структур, осталось получить комплексную имперскую лицензию на реализацию нашего товара. С этой лицензией вопросов не возникло. Гораздо сложнее оказалось получить дополнительную лицензию на торговлю структурами профи в соседних государственных образованиях. Правда, мне сейчас это было неинтересно. Ведь мои планы не распространялись так далеко. Отлаженное производство и реализация продукции на внутреннем рынке империи казались для меня достойным результатом. А если потом захочется двигаться вперед, то можно будет вернуться к получению дополнительной лицензии. Короче, будем решать проблемы постепенно. Внезапно заортачился Кроха. Он категорично требовал посетить приобретаемый остров для осмотра и организации там минимального производственного процесса. «Понимаешь, Лой?» — симбиот тщательно выговаривал каждое слово, стараясь выглядеть солидным и убедительным. «С этим островом что-то не так». «Ты хочешь сказать, что древние зря посоветовали мне приобрести это место для нашего производства?» «Нет». Раздувшись от мнимой важности, продолжил вещать мелкий пси-конструкт. «Древние все правильно сказали. Наша деятельность на острове останется тайной, и никто не сможет за нами наблюдать из космоса. А дистанционная аппаратура, с помощью которой можно отследить различные параметры, там тоже не работает. Аномальная зона, сам понимаешь». «А теперь спокойно и внятно поясни, зачем нам тратить время на посещение острова. Ведь у нас и так имеется его подробный план». Я пытался выяснить, что так взволновало Кроху и старался не обидеть его. Или там есть что-то еще, помимо аномальной зоны? Кроха, который неподвижно висел рядом со мной, вдруг смешно раздулся и тоненьким голоском, явно копируя моего первого наставника, произнес. «Неужели ты сам не можешь догадаться? Аномальная зона на острове очень странная. Там нет псиактивных возмущений. Да там вообще ничего нет, только песок и камни. Только небольшая часть острова на севере, ближе к песчаному заливу, густо покрыта тропической зеленью. Это как раз неудивительно, ведь пресная вода есть только там. Даже небольшой водопад, если верить топографической карте. Но мне все же очень хочется тщательно обследовать этот загадочный островок. Так и скажи, что тебе стало скучно, и ты решил немного развлечься. Я тихонечко засмеялся и попытался погладить симбиота, невидимого для обычного разумного. Но малыш шустро перемещался в ограниченном пространстве и, казалось, не заметил моего движения. На самом деле Кроха не любит нежностей. Для него была важна только работа, которая таила в себе загадки и информация. Все остальное для верткого попрыгунчика попросту не существовало. Только мои прямые указания он не осмеливался оспаривать и всегда добросовестно их выполнял. И в этот раз он, видимо, почувствовал новый ребус, и теперь всеми способами пытался меня убедить в целесообразности посещения острова Невидимый. Мне же попросту не хотелось тратить время на эту забаву. Тем более, впервые придется пользоваться автоматическим флайером, а не телепортироваться. Да и лететь до острова предстояло довольно прилично. Часа 4, не меньше. Но обижать Кроху не хотелось, поэтому я переборол свою родную лень и согласился на принудительную экскурсию. И что вы думаете? Оказывается, этот чересчур умный симбиот не только вызвал к нам в поместье автоматический флайер, но и заранее подготовился. Рядом с панелью управления разместились новые, разработанные по собственной инициативе корректора, пси-энергетические конструкты. «Что это за ерунда?» — нарочито грубо спросил я Кроху. Любопытство пересилило недовольство, и я с интересом начал разглядывать очередное гениальное творение симбиота. А посмотреть действительно было на что. В этот раз малыш переплюнул сам себя. В прошлый раз он изобрел нелепый, но весьма эффективный пищевой синтезатор, который не потреблял энергии и не нуждался в пищевых картриджах. Зато в этот раз мой маленький помощник придумал что-то совсем невиданное. «Так что же это?» — повторно спросил я, обходя по кругу творения гениального мастера. «Только не говори мне, что это чудовище нам крайне необходимо на острове». Кроха, казалось, еще больше раздулся от гордости. Он с таким пафосом начал свою речь, будто она адресована не мне, а другому разумному, уже шагнувшему за грань гениальности. «У меня было много времени, носитель, и я подготовил тебе этот подарок», — радостно пискнул он. «Это универсальный сканер, который позволит нам проверить не только поверхность острова в физическом плане, а получить объемную картинку местности на многие километры вглубь. Мы соберем полную информацию об острове. Даже самый современный сканер всего лишь замеряет псиэнергетические параметры и сканирует почву на жалкие сотни метров. Мой сканер способен разглядеть все на 10 километров. Если честно, я успел провести только аналитические расчеты нашего сканера, а на острове мы устроим практические испытания». «Послушай, конструктор невиданной фигни». Я попытался снизить уровень энтузиазма юного инженера. «Ты хочешь сказать, что эта непонятная конструкция способна просканировать твердые породы планеты на добрый десяток километров? Да я даже не буду тебя спрашивать принцип действия этого чуда. Ты хоть понимаешь, что портативный сканер в принципе не способен на такое? Самый мощный промышленный сканер ограничен глубиной до 500 метров, а для его активации необходимо использовать огромные генераторы холодного синтеза. Твой же приборчик не больше обычного домашнего головизора». «Моему сканеру не нужна обычная энергия», — ответил мне круглый нахал, ничуть не смутившись моего наезда. «Мы будем использовать твою пси-энергию, тем более сейчас ее у тебя больше 300 миллионов пэ». «Ладно, испытаем на острове твой прибор». Пришлось сдаться на радость самоуверенному симбиоту и уложить чудо-сканер в свое подпространственное хранилище. Главное, в результате испытаний не взорвать весь остров. Любые другие результаты будут считаться успешными. Давай, прыгай внутрь. Мы выдвигаемся на разведку. Лететь пришлось дольше, чем я рассчитывал. И все потому, что на планете имелось множество псиэнергетических активных зон, полеты над которыми были категорически запрещены. Поэтому мне удалось выспаться и немного перекусить прямо во время движения. Флайер начал снижаться. Видимо, мы достигли цели. Все то, что нам было известно об острове до начала полета, оказалось действительностью. Даже очертания наших владений рассмотреть с воздуха не представлялось возможным. Только снизившись до 100 метров, я смог увидеть островок во всей его первозданной красоте. Большую часть суши занимали скалы и пески. Деревьев и травы оказалось критически мало. Зато оранжевый песок на фоне белоснежных скалистых выступов поражал неописуемой красотой. Правда, высадился я не посреди пустынного, хоть и красивого места. Естественно, в первую очередь мне захотелось посетить зеленый оазис, расположенный совсем близко к морскому заливу. Я спрыгнул на мох, который как одеяло укрыл этот участок большим слоем, и через биоком отправил автоматический флайер обратно. Теперь он мне не понадобится. Ведь я на физическом и псиэнергетическом уровне зафиксировал для себя координаты острова. В следующий раз телепортируюсь сюда самостоятельно. «Что-то ты примолк», — мысленно обратился я к симбиоту. «Вылезай наружу. Лучше посмотри, какая красота нас встречает». «Красота — это, наверное, хорошо», — философски заметил Кроха. Однако он так и не появился снаружи. Видимо, был занят чем-то крайне важным. Очень необычно. А ведь этот пройдоха всегда стремится узнать как можно больше и желательно как можно быстрее. В этот раз наше общение не заладилось практически сразу. Даже мыслесвязь не помогла. «Это все, что ты мне хочешь сказать?» — раздраженно транслировал я симбиоту. «Ты сам упорно тащил меня сюда, а теперь не желаешь появляться. Что тебя так заботит?» «Лой!» — с несвойственной ему задержкой ответил мне малыш. «Ты походи немного по острову и посмотри на эти красоты в одиночку. А мне сейчас необходимо обработать большой объем поступившей информации, причем срочно. Что-то не так с этим милым островком. Нужно скорее разобраться». «Ну, как хочешь», — произнес я вслух и, чувствуя себя обиженным, направился на свою первую самостоятельную экскурсию. Возможно, Кроха был в чем-то прав. Островок и в самом деле выглядел весьма примечательно. В физическом плане все было просто идеально. Зеленела яркая травка, колыхались на горячем ветру тропические деревья. Огромные яркие бабочки дружно порхали и переливались под лучами светила, добавляя удивительных, непривычных цветов. Под ногами суетились шустрые мелкие ящерицы. Но самым красивым был, конечно, водопад. Струи воды падали с 7-метровой скалы и разбивались о крупные валуны, выглядывающие из невероятно синего озера. Все было слишком идеально, и тревожные опасения возникли у меня не просто так. Мои приключения давно приучили меня не доверять мнимой идиллии. Если все выглядит очень хорошо, то наверняка стоит ждать неприятностей. Вот где может пригодиться навык познания сути вещей, который я недавно обрел и не успел толком освоить. Внимательный осмотр оазиса подтвердил мои опасения и заставил прийти к закономерному выводу. Такая абсолютная, независящая от погоды, времени суток и природных явлений идеальность не может быть естественной. Разве так бывает в природе? Температура, влажность и даже уровень шума были максимально комфортны. Скалы, камни и прочие элементы ландшафта, обычно со временем возникающие на кусочке суши, открытым всем стихиям, были выверены до миллиметра и удачно размещены на поверхности. Ни одного малейшего недочета. С какой стороны ни посмотришь, везде царит гармония и красота. Нет, такого просто не может быть. Тут что-то не так. «Носитель!» «Я закончил полный анализ информации, имеющей отношение к этому острову». Симбиот появился в паре шагов от меня и говорил почему-то неестественным механическим голосом. «Кроха!» — встревожился я. «Давай не тяни. Что на острове не так?» «Лой, это не остров», — не менее напряженно ответил симбиот. «Это многоуровневый и многомерный гигантский боевой конструкт.